По поводу практического экзамена. Вам надлежит прибыть в установленное место в лабиринте вместе с обозначенными экзаменующимися. Это соревнование, так что победить быстрейший. Сказала Шейла, и я кивнул. Я помнил, что в тот раз надо было собирать необходимые лекарственные травы. Тогда я считал, что все будет просто. Но чтобы добраться до места, где росла трава, пришлось перебить кучу монстров. А еще стараться не заблудиться посреди леса. Кто-то не вернулся. Их вроде как искала гильдия. И, конечно же, те люди провалились. Потому на словах экзамен кажется очень простым. Про монстров в лабиринте известно. И если купить карту, то получится проложить кратчайший маршрут. Хотя при том, что это экзамен для авантюристов железного ранга, нельзя было так сказать. Я по экзамену, который был раньше, знал, что у гильдии слегка скверный нрав. Возможно, по пути встретятся ловушки. А вот как? Есть какие-то ограничения? Может, нельзя достать карту? Или надо было идти по одному маршруту? Потому я и задал свой вопрос. Но Шейла улыбнулась мне. «Ничего такого. Можете использовать все. Ответила она. И в этих словах «я увидел что-то неладное». Там наверняка что-то есть. И если получится этого избежать, я пройду. Понятно. И с кем я должен сотрудничать? Это... Ах, вот с ними. Господин Райс, госпожа Лора. Крикнула Шейла. Она пригласила двух авантюристов из толпы, собравшейся на первом этаже. После чего вышли молодые парень и девушка. И я знал их. Это их я встретил в лабиринте Новой Луны недавно. Мечник и целительница. Я предположил, что они железного или медного ранга. И оказался прав. Раз дают экзамен, значит, они железного ранга. Это господин Райс Даннар и госпожа Лорасати. А это господин Рент Вивье. Шива представил нас друг другу. Значит, Райс и Лора. Райс был коротко стриженным рыжим и довольно энергичным парнем. А у Лоры были слегка тусклые фиолетовые волосы. Услышав свои имена, они поклонились. Я поступил так же. Понимая, что минимальную любезность друг к другу мы проявлять будем, я успокоился. Среди авантюристов находятся наглецы, которые даже в такой ситуации стараются выставить свою силу на показ. Я смотрелся вокруг и увидел таких людей. Они точно провалятся. Глупо думать о таком, находясь в подобной ситуации. И все же, я не стал этого говорить. Куда важнее сейчас было узнать друг друга. Все же, мы вместе отправимся в лабиринт. Опасно идти с теми, о ком ничего не знаешь. Я мечник. Из магии могу использовать только укрепление тела и щит. Сказал я, и парочка принялась отвечать. Я тоже мечник. Усиливаю свое тело с помощью ки во время сражения. А она... Я маг. Могу использовать исцеление. Так что буду прилагать все свои силы в качестве поддержки. Полагаюсь на вас, господин Рент. Они рассказали, на что были способны. Глядя на нас, Шейла сказала. Раз уже познакомились, давайте я расскажу о сути экзамена. После ее слов мы напряглись. Если прослушаем, можем попадиться жизнями. Потому мы запоминали каждое слово. Как я уже говорила, надо добраться до указанного места в лабиринте. И это место находится здесь. Понятно? С этими словами Шейла достала книгу «Лабиринта Новой Луны» и указала в одно место. А потом продолжила. Я дам вам эту карту, потому используйте ее. На этом все. Если придете первыми, вы победили. Райс и Лора кивнули. А я думал, что здесь что-то не так, потому промолчал. Срок до конца дня, потому будьте осторожны. Постарайтесь на экзамене, я буду болеть за вас. Шива улыбнулась нам. Ладно, идем в лабиринт Новой Луны. Обычно на повозке. Рент, ты там бывал? Спросил Райс, и я кивнул. Похоже, парень вызывался на роль лидера группы. Я действовал в одиночку. И лидер из меня был никакой, потому решил положиться на него. Кстати, с поездкой на повозке проблем не было. Вроде. Вообще, повозки из Мальта доставляют прямо до лабиринта Новой Луны. Правда, стоило отвлечься, и можно было уехать и туда. Я посмотрел на кучера, и он печально улыбался. Если не будешь наблюдать, такое и правда может случиться. Мне было не до смеха. А его улыбка означала именно это. Хотя парочка совсем не переживала, что очевидно. Никто не думал, что здесь может быть проблема. Но тут замешана гильдия авантюристов. Уж я ее хорошо знаю. Когда мы добрались до лабиринта, Райс и Лора собрались сразу же войти внутрь. И это было неплохо, но у меня оставался один вопрос. Послушайте. Что такое, Рент? Что-то не так, господин Рент? Они озадаченно посмотрели на меня, а я продолжил. «Может, купим карту?» Они удивились, и парень достал карту из нагрудного кармана. «Так у нас уже и есть». «Верно, мы и по ней можем ориентироваться». Так они ответили, но я покачал головой. «Этой карте 15 лет. Она не соответствует действительности». «А, и правда. Чего так мелко подписано?» Райс рассмотрел карту, и настроение сразу испортилось, когда он увидел написанный мелкими буквами год выпуска. Лабиринт менялся, помещения обрушались, проходы менялись. Это большой срок, и я не мог довериться карте, которая была 15 лет. Лучше уж использовать новую. Но у меня есть карта Акасии, потому никакая другая мне не нужна. Но сложность в том, что там есть места, которые были не отмечены. Потому лучше всего было купить. Но у кого ее купить? Райс был озадачен. Карты продавали очень многие, но определить, чья заслуживает доверия, было сложно. Но я осмотрелся, нашел одного человека и сказал парочке. «У него». Глядя на кого я указал, они нахмурились. «Какой-то он подозрительный. Даже очень подозрительный». Так они ответили. И я понимал их чувства. Я указывал на подозрительного типа в черной робе. Его рот был искажен странной улыбкой, и казалось, что он прямо сейчас может предложить купить опасные препараты. Хотя мне ли говорить? При том, что со мной они общаются, странно, что с ним нельзя. Я же подошел к мужчине, а недовольная парочка последовала за мной. «А вы что-то хотите?» — спросил невысокий мужчина в черной робе, когда заметил, что мы приближаемся. Мне точно не показалось, что его все это забавляло. Вокруг нас были и другие авантюристы железного ранга, сдающие экзамен. И некоторые заметили обман с картой и тоже искали, у кого ее можно купить. Однако только мы заговорили с этим мужчиной. Все же, слишком уж он был подозрительным. Возле входа в лабиринт сидит очень много людей, торгующих картами. Другие говорили, как точны их карты, и что на них есть дополнительные пометки. Но этот мужчина не был одним из них. Он просто стоял здесь. Сложно подумать, что он торговал картами. «Продай карту», — сказал я, а он ответил. «Думаешь, я торговец картами? Ко мне ведь никто не подходит. Хватит. Карту». Я прекрасно знал его характер. Наговаривает много всего, покрываются дымом, а потом куда-то исчезает. Он наверняка торговал картами, но скорее всего лишь тем, кто заслужил доверие. И все потому, что есть грубые авантюристы, которые могли просто попробовать отобрать товар. «Хе-хе-хе. Карту. Прошу. Две серебряные монеты», — сказал мужчина и протянул большой лист грубой бумаги. «Мне нужна только карта. И это слишком дорого. Ее можно купить за 5 медных монет». Я ответил сразу же, удивил мужчину. И он достал другую карту. И вот... «Хо-хо-хо! А ты, похоже, пройдешь. Эй, вы двое! Советую вам его слушаться. Вот, 5 медягов». Я дал монеты и забрал карту, а мужчина куда-то исчез. Наблюдавшие за всем происходящим Райс и Лора стали спрашивать. «Это точно правильная карта? Я впервые вижу такого подозрительного человека». Пока они говорили, я развернул карту и показал им. «Просто сравните карты». Они достали полученные карты и начали сравнивать с этой. И вот. «Здесь все обрушилось? А тут структура изменилась? Серьезно? Это... На карте этого странного мужчины даже ловушки отмечены. А если идти по кратчайшему пути, попадешь в тупик?» Так они бормотали, а потом обратились ко мне. «Рент, а ты хорош. Если бы не ты, мы бы заблудились с этой неточной картой». «Точно? Уж с этой картой мы точно сдадим экзамен?» Они были уверены. Но даже с картой сдать экзамен может быть не так просто. Лучше считать, что мы справились лишь с первым препятствием на пути. У людей в гильдии довольно скверный нрав. Неизвестно, что будет в лабиринте. Будьте осторожны. Сказал я, и они кивнули. Похоже, они и правда были хорошими ребятами. Мне от этого было легче. Но никогда не знаешь, когда тебя могут предать. Потому я все еще переживал за то, что будет. С криком Райс нанес удар по скелету. Атака не была мощной. Однако он целился в голову и преуспел в этом. Однако справиться с одного удара парень не мог. Противник продолжал двигаться. Я вышел из-за спины Райза, взмахнул мечом и разрушил тело, состоящее из одних костей. После того, как мы разобрались со скелетом, парень тяжело дышал. Но это был не первый противник для нас. По пути мы сражались уже много раз. Райс был в авангарде, я защищал линию поддержки и прикрывал парня. А позади нас поддержкой занималась Лора. Мы двигались так уже достаточно долго, но, похоже, уже были близки к пределу. Одному было бы проще, но я не мог так поступить. Все же в этом тесте важно сотрудничество. Райс, ты в порядке? Никаких проблем, хотелось бы мне сказать. И все же это непросто. Откуда в лабиринте Новой Луны столько монстров? Я понимал, о чем он. Монстров стало появляться больше. В лабиринте Новой Луны монстров много. Но в этот раз даже слишком. Наверняка есть причина. Скорее всего, их натравливает гильдия. Если хотим стать авантюристами медного ранга, должны показать, что у нас хватит сил справиться с ними. Гильдия не может управлять монстрами лабиринта, но может использовать человека, направляющего их, или благовония. Скорее всего, именно это и происходит. Сказал я им, и Лора ответила. Благовония? А, по запаху. Есть запахи, которые приманивают монстров. Гильдия в этом хороша, но вас могут подманить в ловушку. Будьте осторожны. Стоило наивной девушке услышать это, как она помрачнела. У них есть такие люди? С удивлением и печалью спросила она. Не хотелось верить, что они есть. В лабиринте убийства естественны и не воспрещаются. Но если тебя раскроют, все будет кончено. К тому же, можно не пачкать руки самому, а натравить монстров. До этого некоторые используют боговония. В крупных масштабах это превращается в серьезное дело на уровне страны, когда нападают на деревни и города. Говорят, что изначально это задумывалось для облегчения уничтожения монстров. Но всегда найдется тот, кто сможет применить все в злых целях. И такие люди есть повсюду. «Стойте», — сказал я парочке, когда мы добрались до поворота. Они озадаченно посмотрели на меня, а я тихо прошептал. «Там засада». Они удивились, но тоже стали шептать. «Но я не ощущаю присутствия монстров». «Верно. К тому же я не думаю, что здесь есть настолько умные монстры». Они были правы. Слабые монстры, такие как скелеты, тина и гоблины, на начальных уровнях лабиринта Новой Луны не могли устроить засаду. Просто иногда они появляются одновременно, и это может напомнить засаду. Но я говорил не о том. Засаду устроили люди, не монстры. Люди? Зачем людям устраивать засаду? Может, они что-то хотят от нас? Встревоженные Райс и Лора начали задавать мне вопросы. Возможно, мне показалось. Но почти наверняка это не так. Если им что-то надо, то скрываться ни к чему. Да. Если они хотят просто поговорить, ни к чему прятаться. До этого можно просто подойти в открытую. В лабиринте есть правило не охотиться друг на друга. Но это не значит, что нельзя поговорить или подойти. А в одном случае, если это дело надо скрываться, тогда люди и скрываются. Так я им и сказал. Быть не может. Неужели правда? Они все поняли и согласились со мной. Сейчас они представляли, как одни авантюристы нападают на других. Конечно, вероятность не стопроцентная. Есть небольшая вероятность, что у них какие-то особые обстоятельства. Конечно, глупо ожидать этого, но они могут отреагировать совсем иначе. И потому... Надо проверить, сказал я парочке. И, конечно же, тихо, чтобы с расстояния не услышали. И они были озадачены. Как проверить? Прямо спросить? Так они спросили. Будьте готовы к сражению. Я пойду за угол, ответил я и пошел. Чтобы выяснить, засада ли это, надо пойти и проверить, нападут или нет. Я не мог оставить на них эту обязанность. Райс и Лора достаточно хороши, но им не хватает опыта, и они были просто не готовы к битве с людьми. И главная причина в том, что если их зарезать, они умрут. И я не шучу. Если зарезать меня, я, скорее всего, не умру. Все же, я уже какое-то время нежит. К тому же у мертвия настолько живучи, что даже без головы сразу не умирают. Конечно, если от меня одна голова останется, я не смогу двигаться. И все же, если ударят в грудь, и я не умру, это точно огромное преимущество. Потому это делал я. Ребята хотели меня остановить, но прежде чем они успели, я уже дошел до угла. Похоже, они поняли, что ничего не могли сделать, потому ждали с оружием наготове. Правильно решили. Чтобы остановить, мне надо было окликнуть, но они не сделали этого, понимая, что происходит. Это важная черта необходимое авантюристам. Все же мир не так добр. Будешь небрежен, позволишь себя обмануть и жди скорой смерти. Что до меня, мне шутки не нужны. Думая об этом, я добрался до поворота.